Глава 10. Держала я в руках себя долго, полчаса, если не все минут 40, пока в мою красивую золотыми прутьями клетку веселой гурьбой не ввалились фрейлины, и мне тут же нестерпимо захотелось из нее вывалиться. Как вариант, вывалить из окна одну улыбающуюся златовласку, явно метившую фаворитки Скальды. Ох, да метится она у меня, ох, да мечтается. «Дамы, рада, что день начался с улыбок», — поприветствовала жертв средневековой моды, каждый день меняющих шмотки. «Никаких богатств на этих трепишниц не хватит. Неудивительно, что родители поспешили от них избавиться. Я ненадолго отойду, а вы пока займитесь чем-нибудь», — велела расприседавшимся в реверансах девушкам. «Лучше и правда уйти, а то ведь действительно могу не совладать с ледяной силой. Не хотелось бы потом отдирать Эйвион от стенки. А хотя...» Представила, как бы смотрелось над кроватью панно из заледеневшей фрейлины. Ну, в общем, свежо и не избито. К тому же я всегда питала слабость к авангардизму. «Эслин Алаур!» Приостановилась, поравнявшись с круткой ланью, глазки у которой так и сияли, а еще бегали туда-сюда взбесившимися маятниками. Девица явно старалась не встречаться со мной взглядом. «Выпейте чего-нибудь горячего, вы все дрожите. Так и заболеть недолго, все утро просиживая на холоде с моим мужем». Сказать, что фрейлина побледнела, это ничего не сказать. С хорошенького личика сошли все краски, и первым сбежал так осточертевший мне румянец. Остальные девицы, испуганно замолчав, тоже как-то поблекли, наверное, из солидарности с мамзелью. «У вас даже кожа с нездоровым синюшным оттенком», — приложила ладонь к вмиг покрывшемуся испаренной лбу девушки, после чего покачала головой. «И такая холодная! Неужели уже успели побывать под его великолепием? Скажу по секрету», — подавшись к фрейлине, продолжила доверительным шепотом, — «проклятие Гархельдов – та еще дрянь, и с каждым новым поколением становится все дрянее и заразнее. Об этом вообще-то известно только узким кругам, но раньше страдали одни алианы, избранницы императоров, а теперь, бывает, и простые эсселин замерзают. Вот так. Нет, они не превращаются в гламурные статуи, просто коченеют и одею в фамильные склепы. Если что, я предупредила, а дальше уж ты сама своими мозгами. Ну или что там прячется за этой хорошенькой мордашкой?» Ласково потрепала фрейлину за белую щечку и с чувством выполненного долга отправилась общаться с драконом. Долго искать ледяного не пришлось. Он обнаружился у себя в кабинете в обществе Эрла Корсона и какого-то безымянного старейшины. Верный пес Паштальдена, наглый такой юнец, у которого молоко на губах не обсохло, мой ровесник, то есть, вернее, ровесник фьяриного тела, ни в какую не хотел меня впускать. Заверял, что как только хозяин освободится, он передаст ему все, что мне будет угодно передать. Но сейчас его занятость ни в коем случае нельзя беспокоить и отвлекать. «Рано тебе еще такие слова знать, которые я намерена передать твоему господину». Ни уговоры, ни угрозы пажа не впечатлили. Другое дело ледяная корка, запечатавшая мальчишке рот. Что-то испуганно промычав, он отскочил в сторону, открыв доступ к дверям, отделявшим меня от Скальды. Не теряя времени, толкнула створки и заявила с порога: «Я готова делать ребенка». После чего начала раздеваться на глазах у опешивших магов. Если и это не отвлечет венценосного отдела и не заставит обратить на меня внимание, то все, я сдаюсь. И перевоспитывать ледяного больше не берусь. Повисло молчание. Напряженное такое, я бы даже сказала, взрывоопасное. Рванет по-любому. Прямо сейчас или чуть позже. И пока я храбро сражалась со шнуровкой платья, перекрестьями темневшей на светлом бархате, обстановка продолжала накаляться. Чтобы благоверный скорее вышел из транса, а то, может, так и будет сидеть пнем с глазами, и мой стриптиз затянется надолго, демонстративно приспустила рукава с плеч, потянула за вырез платья, обнажая кружево нижней рубашки, тонкой, почти прозрачной, и при этом смотрела дракону в глаза. Старейшины, если честно, были в ауте, и Герхельд с ними за компанию никак не мог выронить даже слова. А когда все-таки выронил, я... Маги, статуэтки на книжных полках и прочее, расставленное по кабинету мелочь, вздрогнули от яростно грозного: «Выйдите!» Видать, недостаточно проняло, потому что старейшины как сидели, пялись на меня самым бестолковым видом, так и остались сидеть. Никак не могли поверить, что все происходит на самом деле, или банально хотели досмотреть представление. «Выйдите! Быстро!» – пугающе тихо повторил дракон. В голосе его перекатывались рычащие нотки. Всякий раз, стоило их услышать, у меня внутри начинало что-то вибрировать. Никогда не бывало вблизи проснувшегося вулкана, но, наверное, так могла звучать поднимающаяся из недр кратера на поверхность лава. Старейшины, наконец, очнулись. Уткнувшись взглядами в пол, бледные, взволнованные устремились к выходу. Чуть не столкнулись со мной. Отскочили, словно от прокаженной, и, пробормотав что-то невнятное, надеюсь, не ругательство, просочились в приоткрытую створку, оставив меня наедине с драконом, почти огнедышащим. «И что это сейчас было?» Сощурившись, подозрительно вкрадчиво спросил он. «Не люблю, когда Гархель такой, обманчиво невозмутимый, легко загоняющий в себя любые чувства. Если бы еще куда-нибудь засунул эту свою ауру силы, опасной мощи, из-за воздействия которой так и хотелось обхватить себя за плечи и поежиться». Подтянула рукава, декольте поправила и шнуровку на спине кое-как завязала красивым бантиком. «Приходится пробиваться к тебе с боем и шокировать твоих... наших подданных, иначе ведь обо мне и не вспомнишь». «Мне нет нужды о тебе вспоминать, Аня». Скальда откинулся на спинку кресла, продолжая гипнотизировать меня взглядом, от которого становилось не то холодно, не то жарко, и по телу пробегали одновременно и искорки, и мурашки. «Потому что я никогда о тебе не забываю». И даже утром в парке не страдал амнезии. Удивительно. Заглушив в себе очередной приступ ревности, почти окрыленная последними словами Тальдена, открыла было рот, собираясь сказать, что тоже только о нем и думаю, когда следующая фраза все перечеркнула. «Я и так собирался к тебе этой ночью». «А почему не к Эвион?» «За ребенком?» — усмехнулась разочарованно. «За ребенком. Но раз уж ты пришла и готова, дракон чертов!» «Если ты еще не догадался», — невольно попятилась. К счастью, Гархельд не спешил прощаться со своим мажорным креслом и опрокидывать на стол благоверную. «Я здесь, чтобы поговорить. Спокойно, без скандалов. Хочу все объяснить, и чтобы ты меня, наконец, понял. Ты...» «Я понимаю тебя, Аня», — перебил Скальда, забравшись в свой любимый ледяной панцирь. «Понимаю, почему обманывала. Ты ведь уже все объяснила. Боялась за близкого человека, с которым связала свою жизнь». Прожег взглядом, словно сигарета меня тушил. Много-много зажженных сигарет, от которых все лицо начало гореть. Поэтому и покорилась ведьме, изо всех сил старалась перед ней выслужиться, лишь бы к нему возвратиться. Хлесткие упреки, произнесенные ничего не выражающим голосом. Неявные, завуалированные, но ранившие с одинаковой силой. Шаг навстречу, за ним другой. Жалкая попытка преодолеть пролегшую между нами пропасть, щерившуюся обидами и недоверием. «Скальде, на земле другие порядки, и наш союз с Воронцовым не вечен. Мы уже не вместе и никогда больше вместе не будем. Ты говоришь, что понимаешь меня, но это не так. Ты даже не пытаешься меня понять». Резко втянула в себя воздух. То ли его в кабинете было слишком мало, то ли это я от волнения задыхалась. «Да, я боялась за Лешу. Боялась, что Бладен навредит ему или моим близким. Да что там боялась? Мысль о том, что кто-то из них пострадает, ввергала меня в панику. И за себя, если честно, тоже переживала. У вас ведь столько жестоких законов. Жестоких по отношению к женщинам. Но как мне было не бояться? А потом все страхи заглушил один единственный. Я очень сильно испугалась, что тебя потеряю. Потому и помешала вашей с Риэлой свадьбе». «Как же легко ты променяла одного мужчину на другого!» «Потому что всем сердцем полюбила этого другого!» Вот он сидел, безмятежно расслабленный, словно зверь, удачно поохотившийся и насытившийся вдоволь, а спустя мгновение, стремительно поднявшись, оказывается со мною рядом, пронизывает хищным, голодным взглядом, полным недоверия, прорывающейся наружу злости и ревности. По крайней мере, хотелось верить, что вызываю в Тальдене хотя бы это ядовитое чувство. А значит, по-прежнему ему не безразлично. «Или потому, что так поступить тебе велела Марканта?» После того, как я объявил Эсселен Талврин своей Аре, ведьма покинула праздник. Была у тебя, говорила с тобой, убеждала, давила, снова запугивала, и ты поддалась. Не могла не поддаться, потому что, как сама сказала, боялась, и теперь боишься снова, меня. Вот и извиваешься ужом, пытаешься наладить отношения, опасаясь наказания, напуганная историями про жестокость магов. Вот куда его понесло? Но... Это были твои слова, Аня. Снова перебил меня Скальда, совершенно уверенный в своей правоте. Но я дал тебе слово. Легкое, почти невесомое прикосновение пальцев к щеке, поглаживание от которого сердце не бьется быстрее, готовое выпрыгнуть из груди, обрадованное долгожданной ласке. Наоборот, сжимается болезненно и плачет. Пообещал, что с тобой ничего не случится. Потерпи немного, и снова окажешься дома. Наказание понесет Фьяра. Она его заслужила. Не ты. Я не сделаю тебе больно, но прошу меня не отталкивать. Но ты делаешь! Схлипнула, задохнулась от накатившего осознания. Скальда вроде и был рядом, меня касался, но, казалось, нас по-прежнему разделяют миры, а не расстояние. Делаешь мне больно и, кажется, даже не понимаешь, как жестоко меня сейчас наказываешь. Не Фьяру. Оглушительную тишину, длившуюся несколько мучительных секунд, нарушил тихий вопрос. «Тот цветок, который я сорвал для тебя, кого ты загадала в нем увидеть?» «Черт, черт, черт!» «Свой мир!» — выдавила еле слышно. «Кого, Аня?» «Воронцова». «Так и думал». Горькая усмешка, послужившая катализатором для ядерного взрыва у меня в сердце. «В этом твоя проблема, Гархельд. Ты слишком много думаешь». Домысливаешь, анализируешь, придумываешь, вместо того, чтобы немного поднапрячься и перешагнуть через свою гордыню. Наконец понять, что на свадебный пир я явилась не по приказу Марканты, а чтобы ты, дурак, не сошел с ума. Я рискнула собой ради тебя, потому что полюбила. Призналась в этом на глазах у всей Адольфивы. Стала твоей Аре, а ты удерживаешь меня в этих стенах силой, как в клетке, и обращаешься со мной не как с женой, а как с презренной рабыней. Нежное прикосновение сменилось жутким захватом, а слова ударили наотмашь уже несдерживаемой яростью. «Держал и буду держать для твоего же блага. Или ты считаешь, раз древняя умерла, можно больше ничего не опасаться? Думаешь, тот, кто желал твоей смерти, не попытается снова напасть? Пока не пойму, кто стоит за Леоэллой, пока не найду тварь, натравившую ее на тебя». Ты не покинешь пределов замка. И если не перестанешь устраивать представления и своими выходками меня позорить, не выйдешь за пределы комнаты. Лицо горело под жесткими пальцами. Пылала кожа под тяжелым каменным взглядом. Это все из-за силы? Ее так боишься потерять? Или хоть чуть-чуть за меня переживаешь? Скажи. Пусть. Пусть ответит, что опасается не за родовую магию, не за тело Алианы, за меня, за Аню. Всего несколько слов, и я буду бороться дальше. Рано или поздно смогу до него достучаться. Сумею пробиться через ледяную стену, что воздвиг между нами. Пусть только скажет, что меня не хочет потерять. И тогда буду знать, что все разговоры про ребенка, улыбки и взгляды фрейлинам, осознанные или неосознанные попытки задеть побольнее, наказать за прошлое. Пусть скажет, и я продолжу бороться. Взгляд Тальдена... Так часто коловший льдом потеплел, но, может, мне это лишь почудилось, потому что слова его по-прежнему пронизывали холодом. «Мне нужен наследник. Империи нужен новый дракон». Вот так просто, коротко и все не о том. «А мне муж такой не нужен», — вытолкнула из себя вместе с горечью, раздирающей горло. «Запить бы ее чем-нибудь, хоть не уверена, что станет легче». Дернулась, высвобождаясь из плена ладоней, сжимавших, обжигавших мне щеки. «Поговорим об этом вечером. Сейчас действительно некогда». Голос Ледяного был настолько сух, что хотелось посоветовать смазать чем-нибудь горло, а заодно и шарики с роликами в голове проверить. Там явно все уже давно проржавело и нуждалось в срочном ремонте. «Надеюсь, поступишь благоразумно и больше не будешь просить Хордиса об отсрочке». Иначе надолго он в ледяном логе не задержится, а ты и о прогулках забудешь. Угрозы, ультиматумы, условия. Нет, не могу больше. Лучше я забуду о тебе, Гарфельд. Отпрянула от дракона чудовище, отвернулась, не желая больше ни видеть его, ни слышать. Да и в будущем вряд ли теперь захочется. Толкнула яростно двери, представляя на их месте Тальдена, и, не оглядываясь, помчалась по галерее. К счастью, в этот час еще пустынный. Бежала, задыхаясь от слез, от злости, от обиды за последние дни, истерзавшие мне всю душу. Девицы в гирляндах украшений продолжали торчать в гостиной покойной императрицы. Да, именно так. Это апартаменты ее лучезарности Эноры. А я здесь всего лишь временная гостья. Ну или свиноматка на привязи. Фрейлины занимались тем, в чем им не было равных. Поедали пирожные, чесали языками. Наверняка в мое отсутствие и меня с этим куском де льда обсудили. Вместе с Эвион обмусолили каждую улыбку и знак внимания, что оказал ей утром его гадство. А может, это не первая их интимная встреча и... Нет, даже не смей, Аня, об этом думать. Не стоит он того. Не стоит. При виде меня прожигательницы жизни разом стихли, смиренно опустили головы, нервно заерзали на пуфиках и в креслах. Стопудово уже успели перемыть нелюбимой Ари этого тиранозавра все косточки. Тиранодракон. Вот кто он. Короткая борьба с самой собой была проиграна, даже толком не успев начаться. Я так и не сумела взять себя в руки, сдержаться, и закричала во всю силу легких. «Вон! Пошли прочь! Уходите!» Фрейлины не ушли, а вылетели. Жаль, что без моей помощи. Хотелось пнуть всех и каждую по отдельности, особенно красотку Эвион, которую сейчас при великим удовольствием не просто пнула бы, а к тограм собачьим заморозила, чтобы потом разбить на тысячи осколков, по примеру Герхельда, точно так же поступившего с моими надеждами. Я осталась стоять в опустевшей комнате, в которой всего минуту назад звучали смех и заговорщицкие перешептывания. Кто-то оставил окно открытым, и вместо жара каминов я чувствовала пронизывающий холод. Вот только он, кажется, проникал не снаружи, а исходил изнутри. Колол, кусал, грыз. Вместе с осознанием, что никакие разговоры ничего не изменят. Никакая я ему больше не любимая. Для него я притворщица, обманщица, чужая женщина. Всего лишь источник силы на двух ножках, который он вынужден ради блага империи использовать. Как же мерзко от всего этого, от того, что раньше была пленницей Бладейны, ее личной карманной марионеткой. Теперь стало еще хуже. Я рабыня мужчины, которого по глупости полюбила. Жаль, его любовь оказалась такой короткой. Впрочем, Герхельду, этому ледяному, наверное, просто не дано любить живое существо, только великолепного себя, неживую ледышку и свою драгоценную империю, которой позарез понадобился новый дракон. К черту всех драконов! Не хочу снова жить, как в клетке. Как же надоело быть пленницей! Ваша лучезарность! В комнату робко проскользнули Лиан и Мабли, хором продолжив. Мы слышали... Помните, когда его великолепие выгнал меня с отбора? Каждое слово отдавало невыносимой горечью. Прощаясь, Ариэла дала мне конверт с инициалами А.Т., я все пытаюсь вспомнить, куда его тогда дело. Из-за крика Ари и поднявшейся после суматохи напрочь о нем забыла. И с недавних пор очень себя за это корила. Вручая его мне, подруга что-то говорила о чарах, что якобы послание, написанное на замагиченной бумаге, непременно достигнет ее брата, Адельмара. Вот только куда могла подеваться эта бумажка? «Вы передали конверт мне!» Служанка приблизилась, расправляя на переднике несуществующие складки. «А я положила его к тем письмам, что писали вам сестры и его светлость. Их должны были перенести сюда вместе с остальными вещами вашими вещами. Помогите мне найти». Вместе мы принялись искать связку упомянутых Мабли писем. Заглянули в каждый сундук и каждую шкатулку. А когда, наконец, корреспонденция была обнаружена, я чуть не потеряла от облегчения сознания. Ну, хоть какая-то отрада. Достав из конверта, прижала к груди заветную бумажку. Вот он, мой шанс на изволение из-под ига Тальдена. И выдохнула почти радостно. «Оставьте меня, пожалуйста». «Но, ваша лучезарность, вы сама на себя не похожи», — хмурясь возразил Лиан. Давайте мы лучше с вами побудем, раз уж фрейлин выгнали». «Оставьте», — повторила мягко, но непреклонно. Когда за сладкой парочкой закрылись двери, я перебралась в спальню и стала воевать с пером, оставлявшим на драгоценном листке некрасивые кляксы. Маги, а до шариковых ручек до сих пор не додумались, только и умеют, что ритуалы проводить бестолковые, а иногда еще и очень вредные. Закончив свою короткую, но эмоциональную исповедь, я подождала, пока чернила высохнут. Так, на всякий случай, надеюсь, сработает. И еще больше надеюсь, что Адельмару удастся разобрать мои каракули. Уж не знаю, как он их прочитает, если, по словам Ариэлы, послание следовало сжечь. Вот такой своеобразный способ отправки корреспонденции. Сложив листок вчетверо, опустилась возле камина и долго смотрела на то, как пламя, шипя бирюзовыми искрами, пожирает мой крик о помощи к мужчине, которого почти не знала, но на которого единственного сейчас уповала.